тебя мама не отпустит тем ребятам на тусовку, потому что они ездят на машинах с тонировкой. Ты Халика, они братики, они не по кафе, они по бадикам. Ведь тебе нравятся такие мальчики, без математики открывай шкафчики. Помнишь ты ли ту романтику дворов с ним, как по улицам вдвоем от мусоров дым, тот в подъезде вместо денег и кино. Ведь только твоей маме просто все равно. Фу, слеза роняется запретами мамы. Девчонкам весело, там где хулиганы. Девчонки любят им от марихуаны. Им не богатый нужен, им нужен пьяный. Слеза роняется запретами мамы. Девчонкам весело, там где хулиганы. Девчонки любят им от марихуаны. Им не богатый нужен, им нужен пьяный. А ты забудь его, пускай так сильно душит. Сколько он еще таких замутит. Деньги, шмотки, тачки, бабы, клубы. Мама говорила, что ты дура. Ты же для него тупа соседка. Пацы посмеются, малолетка. В школу теперь ходишь очень редко. В голове любовь, в руке таблетка. Ой, ты зароняется запретами мамы. Девчонкам весело, там где хулиганы. Девчонки любят им от марихуаны. Им не богатый нужен, им нужен пьяный. Слеза роняется запретами мамы. Девчонкам весело, там где хулиганы. Девчонки любят им от марихуаны. Им не богатый нужен, им нужен пьяный. Смотрят. знали, что ходим по грани. Оба молчали, все вспоминали. Снова звонили, снова обязали. Ты в облака смотри, только не уходи. Ведь ты лишь одна, так кто зажгет мои фонари. Готов для тебя, только тебя ради. Чекай топ, этот трек будет в хит-параде. Это все про тебя, это все в тетради. Оглянись, посмотри, если что, я сзади. Ты в облака смотри, только не уходи. Лишь одна, та, кто зажгет мои фонари. Сильно, сильно, сильно скучала по ночам. Дымно, дымно, дымно думал по вечерам. Ссоры, снова крики, я еду к пацанам. Утром снова пишем друг другу в инстаграм. Сильно, сильно, сильно скучала по ночам. Дымно, дымно, дымно думал по вечерам. Пробьется первый луч, он мне укажет дорогу. Мне монету на карман, немного ходу на ногу. Мы за волей по бедам, мы легавым борода. Ведь пока еще живет за движуху в городах. Забирает молодых, а мне увидеть рассвета. Сука, пару наживых, что прилетает из гетто. Мне не нужен адвокат, служи, это не мою. Соскочить не вариант, здесь же гордый за свою. Банда на пяточке, чутки на бардачке. Красный цвет на зрачке, блески на звонке. Ой, пустая голова, я мама молодой, молодой. Банда на пяточке, чутки на бардачке. Красный цвет на зрачке, блески на звонке. Ой, пустая голова, я мама молодой, молодой. Да, мама, мы любим криминал, но не на слова. Мы сильно любим черный нал, во дворах. Я до конца уверен, все в моих пацанах. И мне не давит козырек на моих глазах. Да, мама, мы любим криминал, но не на слова. Мы сильно любим черный нал, тот, что во дворах. Я до конца уверен, все в моих пацанах. И мне не давит козырек на моих глазах. Мне не нужны услуги адвоката. И не нужна охрана там, где каждый брат за брата. Мысли на рубеже, пальцы на кураже. Дети из нулевых, тела прячут в гараже. Эти разговоры за столом да по душам. Перекур на пару, все что надо будет я отдам. Нет, не забывал, кто забил, кто помогал. Как же бля устал, не поможет нелегал. День уже путаюсь с ночи, будни все чаще, короче. Твой голос на проводе, я им бывает озабочен. День уже путаюсь с ночи, будни все чаще, короче. Твой голос на проводе. Банда на пятачке, четки на бардачке. Красный свет на зрачке, близки на звонке. Ой, пустая голова, я мама молодой, молодой. Да, мама, мы любим криминал, но не на словах. Мы сильно любим черный нал, тот, что... нашего двора. Я до конца уверен, ты в моих пацанах. И ныне давит козырек на моих глазах. Дома мы любим криминал, но не на словах. Мы сильно любим черный нал, тот, что во дворах. Я до конца уверен, ты в моих пацанах. И ныне давит козырек на моих глазах. Друг другу мы сдаём. Знаешь, я буду молодой. Знаешь, всегда буду лишь с одной. Знаешь, всегда буду мать беречь. Знай, буду, буду и не беречь. Знай, я всегда буду молодой. Знай, я всегда буду лишь с одной. Знай, я всегда буду мать беречь. Знай, буду, буду ты не беречь. Сколько говорила мать, что я буду крайним. Каждый топит за свое в этих слепых окраинах. Жизни как звезду, черно-белое кино. Если в картах выиграл куш, проиграть в домино. Я давно по городам, дам поворот по газам. Все свое напополам, по дворам, по этажам. Есть в кармане сигарета, дождусь алого рассвета. Там, где песенка напета, это мой любимый гетто. В каждом слове, в каждом деле будет доля риска. Ты захочешь еще выше, будет слишком низко. Это не пройдешь, каждому всегда свою. То, что пишем на битах, подбивает молодежь. Саунд из простых дворов пропитан чистым нелегалом. Если нас увидишь, я прошу, не верь телеканалам. Да, буду молодой, да, буду лишь с одной. Да, буду мать беречь, да, буду не беречь. Знай, я всегда буду молодой. Знай, я всегда буду лишь с одной. Знай, я всегда буду мать беречь. Знай, буду, буду и не беречь. Знай, я всегда буду молодой. Знай, я всегда буду лишь с одной. Знай, я всегда буду мать беречь. Знай, буду, буду ты не беречь. Мамочка, прости, не стать мне святым. Дороже золота для молодых адреналин. Я не ради выгоды жму руку и сажусь за стол. В телефоне те же номера, ни одного не стер. Да, забыл ее, только иногда пишу. Может быть, любил ее, может быть, хотел семью. Может быть, себе врала, иначе б не ушел. Посмотри в мои глаза, я остался пацаном. Сгорела в фольге, за окном плюс 30, но мороз на душе. Это мой путь, моя головная боль. Старший мне сказал, ты послушай, молодой. Мама, у тебя одна, не бывает двух. Верная жена дороже пьяных молодух. Дружба — это дар, а предательство — урок. Если веришь в Бога, то не будешь одинок. Знай, я всегда буду молодой. Знай, я всегда буду лишь с одной. Знай, я всегда буду мать беречь. Знай, буду, буду и не беречь. Знай, я всегда буду молодой. Знай, я всегда буду лишь с одной. Знай, я всегда буду мать беречь. Знай, буду, буду ты не беречь. Рядом сидишь не мою, не мою. А я бы горы свернул за нею, за нею. А там внутри все что-то замерло, замерло. Дурак влюблен в нее, но заново, заново. Ты вроде рядом сидишь не мою, не мою. А я бы горы свернул за нею, за нею. А там внутри все что-то замерло, замерло. Дурак влюблен в нее, но заново, заново. Я покажу, как ты мне нравишься одним касанием. Давай посмотрим, это будет нашим состязанием. Я даже слушаться не буду твоим замечанием. В жизни не буду верить твоим глупым оправданиям. Выпей еще за мной, не уходи, постой. Зачем тебе другой? Подумай головой. Пустой бокал вина, ты в него влюблена. Скажи, зачем любить, милая, милая. Ты вроде рядом сидишь не мою, не мою. А я бы горы свернул за нею, за нею. А там внутри все что-то замерло, замерло. Дурак влюблен в нее, но заново, заново. Ты вроде рядом сидишь не мою, не мою. А я бы горы свернул за нею, за нею. А там внутри все что-то замерло, замерло. Дурак влюблен в нее, но заново, заново. Взять бы тебя за руку не могу, не могу. В твоих глазах сегодня утону, утону. Все мысли о тебе потел я походу конкретно. Все то, что будет между нами под грифом секретно. В белом платье с вином, дома одна за столом. Так сильно скучаешь, но ты думаешь только о нем. Твои желания так сильно ранили. Дурак любил тебя, но не давал внимания. Давно забыла, как с тобой мы целовались. Думал, любили, но мы оба ошибались. Пустой бокал вина, ты в него влюблена. Скажи, зачем любить, милая, милая? Ты вроде рядом сидишь, не мою, не мою. А я бы горы свернул за нею, за нею. А там внутри все что-то замерло, замерло. Дурак влюблен в нее, но заново, заново. Ты вроде рядом сидишь, не мою, не мою. А я бы горы свернул за нею, за нею. А там внутри все что-то замерло, замерло. Дурак влюблен в нее, но заново, заново. Да, мои чувства тебя ранят. Ты думала, что я твой парень. Уже прошу тебя на грани. Вспоминай меня по пьяни. Да, мои чувства тебя ранят. Ты думала, что я твой парень. Уже прошу тебя на грани. Вспоминай меня ночами. Убегает талый снег за моим окном. А по факту нам обоим уже все равно. Ты летела за любовь, типа все давно. Ну давай будем считать, нам не повезло. Возле школы наше детство под фонарем. Напевала мне ту песню «Гори огнем». Помнишь наш костер, мы с тобой вдвоем. Это не кино, пусть мы переживем. Не любила пацанов, мои хулиганы я. Ну как же так, ведь я так нравился твоей маме. Каждый день переживать, как же мне тебя обнять. Не хотелось забывать, нужно что-то подгонять. Нет, любовь ведь не та, полюбила дурака. Денег, да не гроша, зависал под тупака. Улицы и дворы, все что есть в голове. Нахер твои цветы, ей нужно BMW. Черное, а ее дяденька ставит жизнь красное. Любила так его карман с пристрастием. Ну как же так, вы уже все потратили. Скажи мне, где теперь любовь? Ведь уже нету никого. Ты вспоминал один за днем, как мы ходили с ним в кино. Скажи мне, где теперь любовь? Ведь уже нету никого. Ты вспоминал один за днем, как мы ходили с ним в кино. Да, мои чувства тебя ранят. Ты думала, что я твой парень. Уже прошу тебя на грани. Вспоминай меня по пьяни. Да, мои чувства тебя ранят. Ты думала, что я твой парень. Уже прошу тебя на грани. Вспоминай меня ночами. Там четыре у стенах, выжимаем себе всю тут. Дело не в деньгах, у тех купюрах много ссор. Я теряюсь в дыме и завязал с прошлым. Мне говорили все, что это будет невозможно. Там четыре у стенах, выжимаем себе всю тут. Дело не в деньгах, у тех купюрах много ссор. Я теряюсь в дыме и завязал с прошлым. Мне говорили все, что это будет невозможно. МСК два карата на мне кап. Я остался снова человеком среди бабок. И светит мне в лицо свет в конце туннеля. Я пролетаю здесь и сейчас, время летело. На спросах и со вкусом, не задавая лишнего. На вопросе пять ударов, риск повышенный. Лишние звонки, новые общушки. Мой последний год будто спектакль заварушки. Подожди меня, братик, повремени. От души за то, что я жив и невредим. Уже как года три висит мой оберег. Моя молитва со мной, береги ответ. Там четыре у стенах, выжимаем себе всю тут. Дело не в деньгах, у тех купюрах много ссор. Я теряюсь в дыме я и завязал с прошлым. Мне говорили все, что это будет невозможно. Но мы четыре у стенах, выжимаем себе все тут. Дело не в деньгах, у тех купюрах много ссор. Я теряюсь в дыме и завязал с прошлым. Мне говорили все, что это будет невозможно. Знаешь, лучше не тянуть, а сразу ставить перед фактом. Делали проблемы себе молодым азартом. Ты рискуешь жизнью и не веришь картам. Лучше набери мне, лучше сделай так, брат. Затрепанный район, свет от тусклых фонарей. Каждый торпит за свое, разных видели людей. Мысли жизни за дворе, на карман пару нулей. Разум доверяй. Тело телом, стой, словом убей. Да мы в четырех стенах, мы выжимаем себе все то. Дело не в деньгах, в этих купюрах много сур. Я теряюсь в дыме, завязал с прошлым. Мне все говорили, это будет невозможно. Да мы в четырех стенах, мы выжимаем себе все то. Дело не в деньгах, в этих купюрах много сур. Я теряюсь в дыме, завязал с прошлым. Мне все говорили, это будет невозможно. Да мы в четырех стенах, выжимаем себе все то. Дело не в деньгах, у тех купюрах много ссор. Я теряюсь в дыме и завязал с прошлым. Мне говорили все, что это будет невозможно. Но мы четыре в стенах, выжимаем себе все тут. Дело не в деньгах, у тех купюрах много ссор. Я теряюсь в дыме и завязал с прошлым. Мне говорили все, что это будет невозможно. Мы в четырех стенах, мы выжимаем себе все тут. Дело не в деньгах, в этих купюрах много ссор. Я теряюсь в дыме и завязал с прошлым. Мне все говорили, это будет невозможно. Признание без толку, что он за бред несет. Ты как Атлантика, ему не по карману. Вот и погасла романтика хулигана. Бьет, бьет, бьет, бьет, горечь алкоголя. Врет, врет, врет, врет тебе Дима Куля. Денежку увидела, ты всех возненавидела. Ай-яй-яй, не гитара, наиграй. Ай-яй-яй, со мной вместе подпевай. Душу давит сердце, ведь мы до сих пор не вместе. Лэнд-крузер белый, строит себя королеву. А кто там не был, видели б вы эту стерву. Полушубок в клеточку, но ты же малолеточка. А думка, какая ты красивая, не в инстаграме. Я бы сыграл тебе на гитаре. Кружит голову твой бесконечный аромат. Нету повода, но встретить тебя был бы рад. А думка, какая ты красивая, не в инстаграме. Я бы сыграл тебе на гитаре. Кружит голову твой бесконечный аромат. Нету повода, но встретить тебя был бы рад. А твоя мама говорит, парень твой бандит. Встретишь мажора, забудешь его словно сон. А он тебя ждет, пьяный под твоим окном. Вечер тусклый, грусть нагоняет. Скучает девочка, во снах мечтает. Не говорила ты, отец твой капитан. Но до сих пор ждет ее тот хулиган. До последнего лучика света ждать будет, пока ты выйдешь невеста. Девочка, выйди, он тебе принес цветок. Девочка, выйди, скажет тебе пару слов. Мама ничего не знала, полюбила хулигана. Слишком быстро выбирала, плечи его обнимала. А том, какая ты красивая, не в инстаграме. Я бы сыграл тебе на гитаре. Кружит голову твой бесконечный аромат. Нету повода, но встретить тебя был бы рад. А том, какая ты красивая, не в инстаграме. Я бы сыграл тебе на гитаре. Кружит голову твой бесконечный аромат. Нету повода, но встретить тебя был бы рад. точно не ангел. Ты просто взрыв мозга. Девочка космос, я под гипнозом. Глаза твои звезды, в душе моей кипишь. Ты рулишь прогнозом. Малышка из грез, убойная доза. На тебе розы. Белоснежные косы вьются так. Все пацанчики сходят здесь с ума. Никому тебя я, слышишь, не отдам. По твоим балконам с ночи до утра. Я под гипнозом, в руках тебе розы. Я под гипнозом, я под гипнозом, я под гипнозом. Я под гипнозом, я под гипнозом, но ты на морозе. Я под гипнозом, я под гипнозом, я под гипнозом. Я под гипнозом, я под гипнозом. В руках тебе розы, но ты на морозе. Я под гипнозом, я под гипнозом. В руках тебе розы, но ты на морозе. Ты стройная кошка, глобальная бомба. Киса не помог, сидишь только дома, ни с кем не знакома. Взгляды цунами, гоняешься в кому. Играешь ты сольно, голос твой томный я сразу запомнил. Белоснежные косы вьются так. Все пацанчики сходят здесь с ума. Никому тебя я, слышишь, не отдам. По твоим балконам с ночи до утра. Я под гипнозом, я под гипнозом, в руках тебе розы. Я под гипнозом, я под гипнозом, я под гипнозом. Я под гипнозом, я под гипнозом, но ты на морозе. Я под гипнозом, я под гипнозом, я под гипнозом. Я под гипнозом, я под гипнозом, в руках тебе розы, но ты на морозе. Я под гипнозом, я под гипнозом, в руках тебе розы, но ты на морозе. Белоснежные косы вьются так. Все пацанчики сходят здесь с ума. Никому тебя я, слышишь, не отдам. По твоим балконам с ночи до утра. Я под гипнозом, я под гипнозом, как тебе розы. Я под гипнозом, я под гипнозом, я под гипнозом. Я под гипнозом, я под гипнозом, но ты на морозе. Я под гипнозом, я под гипнозом, я под гипнозом. Я под гипнозом, я под гипнозом. В руках тебе розы, но ты на морозе. Я под гипнозом, я под гипнозом. В руках тебе розы, но ты на морозе. Поток любви, поток вина. Укради ты мое сердце, забери с собой меня. Глоток любви, глоток вина. Укради ты мое сердце, забери с собой меня. Огни танцпола скрывали лицо, но я ее все же узнал. Запахом духов меня манил капкан. Я двигаюсь к ней, и в душе моей ураган. Знаешь, мадам, я форы не дам. Все, что мое, будет все пополам. От твоего взгляда дрожь по плечам. Тебя я готов выбивать по глоткам. Знаешь, мадам, я форы не дам. Все, что мое, будет все пополам. Через дворы и по берегам. Давай мы с тобой убежим по волнам. Глоток любви, глоток вина. Укради ты мое сердце, забери с собой меня. Глоток любви, глоток вина. Укради ты мое сердце, забери с собой меня. Не смотри в глаза, ближе нет, нельзя. Просто ты рядом со мною, постой и не уходи никуда. Карие глаза, карие глаза. тебя рядом, останься со мной и ни шагу назад. Знаешь, с тобой не готова бежать, но ты меня можешь взять и забрать. Покажи, где нам рассветы встречать, я буду взаимно тебе отвечать. Знаешь, с тобой не готова бежать, но ты меня можешь взять и забрать. Готова с тобой облака обнимать, давай же летать, просто летать. Глоток любви, глоток вина, укради ты мое сердце, забери с собой меня. Глоток любви, глоток вина, укради ты мое сердце, забери с собой меня. Хватит, не скажешь, мне хватит на этом закате. С тобой танцуем на яростном пати. Я явно вижу, ты не в адеквате. Устроила пожар на танцполе в этом клубе. У меня от тебя жар. Преклоняем их к простуде. Очень страшно представлять, что о нас расскажут люди. Но будем осуществлять любовь в разбитой посуде. Я твое платье снять не готов. Цвета фонарей или тех облаков. Всегда выбирал на лишь дураков. Освободи меня от оков. Я твое платье снять не готов. Цвета фонарей или тех облаков. Всегда выбирал на лишь дураков. Всегда выбирал на лишь дураков. Я твое платье снять не готов. Цвета фонарей или тех облаков. Всегда выбирал на лишь дураков. Освободи меня от оков. Я твое платье снять не готов. Цвета фонарей или тех облаков. Всегда выбирал на лишь дураков. Всегда выбирал на лишь дураков. Ночами и днями ты меня забывала, и мы вместе мечтали и с тобой вспоминали, как провели это лето вдвоем. Пьяные клубы мы снова орем, новые ночи мы снова взорвем. Весь кайф от лета с собой заберем, но не забыть это лето. Свет ультрафиолетом в номере полуотсвет, одна на двоих сигарета. Не забыть это лето. Свет ультрафиолетом в номере полуотсвет, одна на двоих сигарет. Я твое платье снять не готов. Цвета фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Освободи меня от оков. Я твое платье снять не готов. Цвета фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Всегда выбирала лишь дураков. Я твое платье снять не готов. Цвета фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Освободи меня от оков. Я твое платье снять не готов. Цвета фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Всегда выбирала лишь дураков. Я твое платье снять не готов. Всегда фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Освободи меня от оков. Я твое платье снять не готов. Всегда фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Всегда выбирала лишь дураков. Я твое платье снять не готов. Всегда фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Освободи меня от оков. Я твое платье снять не готов. Всегда фонари или тех облаков. Всегда выбирала лишь дураков. Всегда выбирала лишь дураков.